В данный момент там, в гостиной, представитель семейства кошачьих занимался ремонтом телевизора, а Нора отсиживалась в кухне, обуреваемая мышиным страхом. У нее не было здесь никаких дел. Минуту-другую Нора просто стояла у раковины, сцепив холодные ладони. Они у нее всегда были ледяные, стараясь придумать себе занятия на то время, пока Стрек чинит телевизор. Она решила испечь торт. Такой желтый торт с шоколадной глазурью. Это отвлечет ее и поможет не думать больше об агрессивном подмигивании Стрека. Она достала посуду, электрический миксер, пакетик с ингредиентами для торта и принялась за работу. Вскоре ее взвинченные нервы успокоились. Не успела Нора развалить тесто в две формы, как в кухню вошел Стрек и спросил: «О, вы любите готовить?» От удивления она чуть не выронила пустую миску из-под теста и лопаточку. Сумев все-таки удержать в руках эти предметы и выдав свой испуг легким звяканьем, она положила их в мойку. «Да, я люблю готовить». «Это просто здорово. Я восхищаюсь женщинами, которые любят женскую работу. Вы, наверное, еще и шьете, вяжете крючком, вышиваете и так далее, да?» «Плету кружева». «О, это еще лучше». «Телевизор готов?» «Почти». Нора собралась поставить торт в духовку, но ей не захотелось нести форму под наблюдением Стрека. Она опасалась, что руки у нее будут слишком сильно дрожать. Тогда он поймет. Нора боится его. И сделается еще нахальнее. Поэтому она поставила полные формы на стол. Стрек прошел вглубь просторной кухни, держа себя свободно и расслабленно, дружелюбно улыбаясь, но двигаясь при этом прямо на нее. «Можно мне стакан воды?» Нора почувствовала некоторое облегчение, стараясь уверить себя, что жажда — единственное желание, приведшее его на кухню. «Да, конечно», — сказала она, достала стакан из шкафа и открыла кран с холодной водой. Когда Нора повернулась к Стреку со стаканом в руках, оказалось, что он по-кошачьи тихо успел подойти к ней вплотную. Она невольно вздрогнула, и вода плеснула на пол. «Вы... давайте», — сказал Стрек, забирая у нее стакан. — «Напугали меня». — «Я?» — переспросил он, улыбаясь и не сводя с нее своих ледяных голубых глаз. — «Я не хотел, извините. Я абсолютно безопасен, миссис Дэйвон. Правда. Я всего лишь хотел пить. Вы же не думаете, что я хотел чего-то другого? А? Каков наглец! Невероятно нахальный, развязный, агрессивный тип! Ей хотелось ударить его по физиономии, но она боялась последствий. Дать ему пощечину и тем самым признать его оскорбительные двусмысленности означало поощрить его к еще более наглым действиям. Стрек смотрел на нее пугающим, плотоядным взглядом. Его улыбка была улыбкой хищника. Инстинктивно Нора поняла, что лучший способ отделаться от Стрека — это притвориться непонимающей дурочкой, до которой якобы не доходят его противные сексуальные намеки. Короче говоря, необходимо было вести себя так, как ведет мышь, оказавшись в опасности. Притворись, что не видишь кошки. Притворись, что ее просто здесь нет, и, возможно, она будет разочарована отсутствием реакции и начнет искать более пугливую жертву в другом месте. Чтобы избежать взгляда его требовательных глаз, Нора оторвала пару бумажных полотенец с крепления рядом с мойкой и начала вытирать расплескавшуюся на полу воду. Но в тот момент, когда она нагнулась перед Стреком, Нора почувствовала, что совершает ошибку. Он не сдвинулся с места, а продолжал стоять над ней, опустившейся перед ним на корточки. Вся эта сцена превратилась в своего рода эротический символ. Когда Нора осознала уязвимость своей позы, она вскочила и увидела, что Стрек улыбается еще шире, чем прежде. Покрасневшая и запыхавшаяся Нора швырнула мокрое полотенце в мусорное ведро под раковиной. Арт Стрек сказал: «Готовит. плетет кружева. Да это просто замечательно. А что еще вы любите делать? «Боюсь, что это все», — сказала она. «У меня нет никаких необычных увлечений. Я не очень интересный человек. Так себе. Скучный даже». Проклиная себя за то, что не сумела выгнать этого ублюдка из дома, Нора скользнула мимо него к духовке, давая понять, что хочет проверить, нагрелась ли она, но на самом деле пытаясь оказаться вне досягаемости Стрека. Он опять приблизился к ней. «Когда я подъехал сюда, я увидел много цветов. Это вы ухаживаете за ними?» Не сводя глаз с термометра духовки, Нора сказала: «Да, мне нравится работать в саду». «Я одобряю это», — продолжал Стрек с таким видом, будто она ждала именно этого одобрения. «Цветы — хорошее занятие для женщины. Готовка, кружева, цветы. У вас прямо целый набор чисто женских занятий и талантов. Готов спорить. Вы все делаете хорошо, миссис Дэйвон. Я имею в виду все, что должна делать женщина. По всем статьям вы наверняка первоклассная женщина». «Если он до меня дотронется, я закричу», — подумала Нора.